Великим делом, в котором усердствовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, было совершение желательного намаза перед обязательными молитвами и после них. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам рассказал, кто будет проявлять настойчивость в совершении 12 ракатов, тому за это Аллах построит дом в раю. 4 раката до обеденного намаза, 2 раката после, 2 раката после вечерней молитвы, 2 раката после ночной молитвы и 2 перед утренним намазом. Посланник, алейхиссалату вассалям, не забывал об этих молитвах ни в путешествии, ни дома и очень в них усердствовал. В совершении 2 утренних желательных ракатов посланник, алейхиссалату вассалям, усердствовал больше, чем других. Это подчеркивает слова Айши, да будет доволен ею Аллах. Ни в чем он не усердствовал так, как 2 ракатах до утреннего намаза. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, 2 раката до утренней молитвы лучше, чем этот мир и все, что в нем есть. Алимы смысл этих слов поясняют так. Если человеку дать весь мир из дозволенного и силу для благого, то 2 раката утром будет лучше этого всего, как и сказано посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершение этого намаза не только не забывал, но и при совершении иногда облегчал его, как об этом сказала Айша. Я не знаю, он прочитал в намазе суру Аль-Фатиха или нет. Она так сказала из-за быстрого и легкого совершения пророком, саллиллаху алейхи вассалям, намаза. В большинстве случаев в этой молитве он читал суру Аль-Кафирун и суру Аль-Ихлас. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после этой желательной молитвы на очень короткое время ложился на правый бок и в таком положении поминал Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, с полудня до обеденной молитвы совершал 4 раката и говорил, «В это время открываются врата небес, и я желаю, чтобы возвысились мои благие деяния в этом промежутке времени». Также он нам рассказал, «Кто совершит 4 раката до обеденного намаза и 4 после, того адский огонь не коснется». Это радость и обещание нам от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, прочитал за нас великую молитву. Желающий заслужить мольбу посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, пусть знает, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Да смилуется Аллах над тем человеком, который совершил 4 раката до предзакатной молитвы. Кто будет усердствовать в этой молитве, тот получит милость Всевышнего из-за мольбы посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям». Сподвижники совершали желательный намаз до вечерней молитвы и говорили, «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видел, что мы так делаем, но не запрещал и не повелевал это дело. По достоверному преданию известно, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, так не делал, но это утвердили сподвижники, и посланник, алейхиссаляту вассалям, сам сказал, «Между азаном и икамой есть намаз». Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Тому, кто, не отвлекаясь на разговоры, совершит 6 ракатов, аввабин, после вечернего намаза, Аллах запишет их как 12 лет поклонения». 12 лет поклонения за несколько минут молитвы после вечернего намаза. Госпожа Айша сказала, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, завершал ночную молитву, то при вхождении в дом он совершал 4 раката и говорил, «Воздаяние за 4 раката, совершенные после ночного намаза, приравнивается к воздаянию за 4 раката Лейлятуль-Кадр». Это непрерывная помощь от Лейлятуль-Кадра каждой из наших ночей. Великое поклонение, на которое нас направил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, и в котором он сам усердствовал даже в путешествии, это совершение намаза аз-зуха. Он говорил, каждое утро за каждый ваш сустав нужно платить садака. 360 суставов в теле человека, за это нужно выплатить закят, чтобы сохранить здоровье и целостность костей. Все таспихи — это милостыня, благие поступки — это милостыня. Однако из всего этого достаточно совершения верующим 2 ракатов намаза аз-зуха. Каждый может совершить этот намаз даже в рабочем кабинете, взяв с собой коврик из дома. Не оставляйте без внимания этот намаз, ведь посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, очень усердствовал в нем. Следует совершать самое меньшее 2 раката, а иногда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал 8 ракатов. Желательной молитвой также считается 2-ракатный намаз после омовения. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, спросил Биляла, «О, Билял, расскажи мне об особом деянии, которое ты совершаешь в исламе, ведь я слышал твои шаги в раю». Билял ответил, «Я не делаю ничего особенного, только каждый раз после омовения совершаю молитвы, сколько пожелаю». Это великая сунна, рекомендуется не оставлять ее совершение никогда. Желательные намазы приносят много пользы. Наиболее важная польза в том, что эти намазы исправляют ошибки, допущенные нами в обязательных молитвах. Другая не менее важная польза – открытие врат любви к Аллаху и от Аллаха. Аллах сказал в хадис-уль-Кудси: «Мой раб не перестает приближаться ко мне, совершая желательные поступки, пока я не полюблю его, а когда я полюблю, я становлюсь его слухом, которым он слышит, и до конца». Следует помнить, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не забывал совершать эти желательные молитвы ни в путешествии, ни дома. В путешествии он совершал эти молитвы, даже сидя верхом на ездовом животном. И мусульманин может совершать приведенные молитвы, даже если он в машине, самолете и тому подобное. Эти желательные поступки являются основным ключом для открытия врат любви возле Аллаха. Вот так сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Когда Аллах начинает любить раба, то взывает к Джабраилю: «О Джабраиль, я люблю такого-то, и ты его полюби». Затем об этом на небесах взывает Джабраиль, извещая всех, что Аллах любит такого-то, и обитатели небес проникаются любовью к этому человеку. Потом любовь распространяется на земле, и люди начинают его любить. Так эта любовь распространяется. Это самый большой плод слов Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».